Открыв ящик, я заглянул в его темную внутренность. На дне ящика, свернувшись в клубок, лежал Ангвантибо. В лагере снова возник переполох. Необходимо было срочно отвести зверьку временное помещение, пока для него не будет построена подходящая клетка. Пахучий ящик, в котором был доставлен этот редкий и ценный зверек, нужно было немедленно заменить. Я щедро вознаградил юношу, поздравил его и посоветовал повторить свой успех, что он и обещал. На следующий день, когда я только что поместил зверька в постоянную клетку и бережно установил ее возле клетки с ранее пойманным Ангвантибо, появился знакомый юноша с тем же самым ящиком в руках. «Ха! Весело приветствовал я его. Что ты принес сегодня? Опять такого же зверя?» И я кивнул в сторону Ангвантибо. «Да, сэр», — невозмутимо ответил юноша. «Что? Неужели ты опять поймал такого же зверя?» В ответ он протянул мне ящик, в котором действительно сидел еще один Ангвантибо. Я не верил своим глазам. Получить в течение 2 дней 2 Ангвантибо представлялось мне невероятным чудом. Дрожащими руками я расплатился с юношей, попросил его еще раз постараться и побежал искать Джона, чтобы поделиться с ним радостной вестью. «Догадайся, что мне сейчас принесли?» «Что-нибудь интересное?» «Еще одного Ангвантибо!» «Да, это очень хорошо», — совершенно спокойно сказал Джон. «Теперь у нас их 3. Меня очень беспокоит, что я вчера попросил парня поймать мне другого Ангвантибо, и он сегодня принес его, как ни в чем не бывало. Что я буду делать, если завтра он принесет мне 6 Ангвантибо?» «В конце концов, я не могу все время платить бешеные деньги за этого зверька». «Не бойся», — весело ответил Джон. «Я думаю, что больше ты этого парня не увидишь». Джон оказался прав. Но в течение нескольких дней меня мучил страх встретить юношу с ящиком, полным Ангвантибо в руках. Я знал, что не смогу устоять перед соблазном и куплю всех, сколько бы их ни было. Следующей находкой явилась для нас редкая и красивая нектарница великолепная, которую принес в лагерь маленький мальчуган, крепко зажавший птичку в худенькой горячей ладони. Это оказался самец с роскошным ярким оперением. Он был в полной сохранности. Я в это время находился в отделении для птиц и имел удовольствие наблюдать, как обычно спокойный Джон буквально задыхался от изумления и восторга при виде этой птицы. Он быстро пришел в себя и снова стал холодным, самоуверенным англичанином. В глазах его, однако, еще горел лихорадочный блеск, когда он торговался с мальчиком, беспощадно отвоевывая каждое пенни. Купив птицу, он спросил мальчика, как тому удалось ее поймать. «Рукой, сэр», — ответил мальчик. «Рукой?» «Да, сэр. Она пролетала рядом со мной, и я схватил ее». Мальчик сделал быстрое движение, каким мы обычно ловим комаров или мух. Джон повернулся ко мне. «Я считаю тебя знатоком психологии местных жителей. Объясни мне, почему ребята не говорят мне правду о том, как они ловят птиц?» «Чтобы поймать птицу за крыло во время полета, надо обладать зоркостью ястреба и скоростью пули, вылетающей из дула винтовки. Неужели он думает, что я поверю его отъявленной лжи?»